Глава 9. Эколь Милитер. Вскоре я узнал, что девушка из фотоальбома приходила к Ханне во сне. Она ей даже представилась, якобы ее звали Клеманс. Когда Ханна мне об этом рассказала, я, конечно, не стал сходу раскрывать все карты, мол, ха, а я вот знаю, где она работает и живет. В конце концов, моя хозяйка еще не оправилась после той и другой истории о девушке, которую я встретил в переходе Сталинграда. Подумаешь, совпали названия станций, но даже этот маленький факт отправил Ханну в долгое мыслительное путешествие по закоулкам древней истории. Про ателье на Рю дель Экспозисьон я пока решил не распространяться и лишь спокойно заметил: Клеманс — красивое имя. А в Сен-Дени старина Джамаль не уставал меня баловать. Травка водилась в избытке, и чаще всего мне удавалось выскользнуть на улицу во время обеденного перерыва, чтобы покурить. Перебирать куриные ножки и клювы мне это не мешало, да и вытирать столы тоже. Большую часть времени я планировал, как бы мне вернуться в ателье и заговорить с Клеманс. Так теперь я называл ту девушку. Чем дальше, тем яснее мне было, что в ней таится ключ к разгадке. Чего именно, я понятия не имел, но чувствовал, что с ее помощью смогу разузнать что-то о матери. А Ханан, кроме того, что она была дочерью черноногого француза и алжирки, я знал совсем немного. Чуть старше моего отца, она родила меня, когда ей было около 35. В какой-то момент я уверился, что в Париже, пока она была молодой, с ней что-то случилось. Какая-то душевная травма, но я понятия не имел, какая именно. Я думал, может, ее травили или как-то еще преследовали, ведь она была наполовину алжиркой. Но история продолжала оставаться загадкой. Порой я думал, что все это — просто домыслы, и, вероятно, никакого отношения к реальности они не имеют. И все же где-то на подкорке, в потаённых уголках памяти, у меня засела идея. С ее матерью, то есть с моей бабушкой, произошел какой-то несчастный случай, с которого все и началось. Возможно, именно оттуда, от смерти родителя, и тянулись корни ее предполагаемой травмы. Как бы то ни было, я почему-то верил, что Клеманс поможет мне во всем разобраться. Беда была лишь в том, что все мои походы на Рю дель Экспозисьон, вне зависимости от времени суток, заканчивались провалом. Каждый раз на входе меня встречал замок. Я довольно долго прожил в Париже и теперь знал наверняка. В понедельник почти все закрыто. Мало того, два дня до этого все тоже закрыто из-за христианских выходных. Рядом с квартирой Ханны на Бютокай было одно семейное бистро. Так вот, работали они лишь в офисные часы, то есть со вторника по пятницу, хотя вокруг не было ни одного офиса, а, следовательно, ни одного голодного офисного работника. В субботу все семьи, очевидно, устраивались по домам и благополучно сидели там до самого вторника. Однажды я изловчился и пришел к ателье часов в 10 утра. На входе мне встретился какой-то мужчина. Затворив за собой дверь, он стал вешать на нее замок. «Ещё откроетесь?» — спросил я. «Нет, сегодня же четверг». В его голосе слышалось недоумение, словно я один не знал, как все устроено по четвергам. И все же я не сдавался. Напротив, из-за всех этих трудностей я только сильнее хотел увидеть Клеманс. У Ханны на Рю Мишель все шло своим чередом. Моя хозяйка придерживалась четкого расписания. Около 9 уходила на работу и возвращалась во второй половине дня ближе к вечеру. Благодаря такому постоянству я сумела распланировать посещение ванной комнаты так, чтобы в это время ее не было дома. Принадлежности для бритья я каждый раз уносил к себе, а потом проверял, чтобы нигде в гостиной не осталось моих вещей. Вообще-то брился я только раз в 2 дня, чтобы отделаться от назойливого черного пятна на верхней губе, из-за которого чуть раньше, к своему огромному удивлению, увидел себя бородатым в окне поезда. Закрывшись в ванной, я, как правило, подолгу смотрелся в зеркало. Мне хотелось как-то себя удивить или застать врасплох, чтобы понять, каким мое лицо видят окружающие. Пару раз мне почти удалось полностью отделиться от собственного отражения. Нечто подобное случилось дома, когда со мной вдруг заговорил другой Тарик. В его глазах мне чудилось будущее великого человека. Если бы только и другие смогли заметить то же самое, они бы сразу поняли, каким глубоким, одухотворенным и во всех смыслах выдающимся был этот парень. Не человек, а настоящее сокровище, которым нужно восхищаться каждую секунду его скоропостижного и ослепительно яркого пребывания на Земле. Я взъерошивал волосы и медленно приглаживал их водой. Однажды я даже попробовал накраситься тушью, которую Ханна оставила на краю раковины. Несколько раз я осмотрел шкафчик своей хозяйки в надежде хоть что-то о ней узнать. Конечно, я не рассчитывал найти таблетки для экстренной контрацепции или вибратор. Это было бы чересчур. Но сразу 5 бальзамов для губ? Откуда у женщин этот пунктик? И ведь Лейла была такой же. У меня самого губы, кажется, потрескались лишь однажды, всего раз за всю мою жизнь. Когда я шел по Сен-Дени в Панаму или обратно домой через Тальбиак, или в подземный кинотеатр на Шатле Лиаль, я порой начинал сомневаться, что это нормально — смотреть на незнакомых девушек так, как это делал я. По крайней мере, раз в день я встречал какую-нибудь женщину в возрасте от 17 до 40 лет, которой чувствовал непреодолимое влечение. Правда, не такое сильное, как к той девушке у Сталинграда, скользившей по ступенькам в коротком платье, серых колготках и с сумочкой через плечо. Если б я жил в нормальном мире, я бы на ней уже женился. С Клеманс все обстояло иначе. В той встрече ощущалось нечто судьбоносное, если можно так выразиться. И тем не менее, если какая-нибудь женщина ловила мой взгляд, я расстраивался, потому что знал наверняка, она чувствовала то же самое. В поезде, а такое, как правило, случалось именно в метро, мне часто хотелось подойти к какой-нибудь девушке и сказать: «Дорогая Натали, Сюзанна, Брижит, давай сойдем на следующей станции, купим чего-нибудь на ужин и отправимся к тебе домой. Давай не будем притворяться, ты же знаешь, что я прав. Ты ведь тоже не хочешь потратить жизнь впустую. Пойдем скорее, вино за мной». Ну что же это такое? Иногда мне казалось, что весь наш мир — один огромный звенящий механизм, совершенно невидимый для глаза обывателя, и что единственная его задача — раз за разом меня обламывать. Делать так, чтобы с Клеманс у меня ничего не получилось. Были, конечно, и другие женщины, к которым я испытывал более приземленные чувства. 40-летняя бизнес-леди, набиравшая сообщения в мобильнике, разволосая школьница в рваных джинсах, степенная мать-мусульманка в хиджабе посреди овощного рынка Сен-Дени. Проблема была еще и в том, что дома я практически никогда не видел голых женщин. Изредка и с огромным трудом мне удавалось раздобыть журнал с легкой порнографией. Иногда что-то попадалось в американских фильмах. Думаю, в интернете были какие-то видео, но без ноутбука их не посмотришь, а компьютер я себе позволить не мог. Да и никто не мог, кроме, конечно, Лейлы. В колледже у нас был компьютерный класс, но на всех машинах стояли фильтры. В Медине попадались так называемые интернет-кафе — крошечные темные кабинки с монитором и парой наушников. Один знакомый с моего курса рассказывал, будто однажды посмотрел таким образом кино про группу молодых домохозяек в никабах. Как по мне, занятие чересчур рискованное, ведь в любой момент к тебе в кабинку может кто-то зайти. Да и вообще, тот однокурсник любил приврать. Наверное, дело было в возрасте. Я очень надеялся, что хотя бы годам к 40 моя одержимость поутихнет. И все же, что если, испив эту чашу до дна, сменив несколько подружек, я осознаю, что желание мое лишь укрепилось? Может, в конце концов, я превращусь в одного из тех самодовольных седых мужчин с брюшком, которые, имея в свои 50 лет жену и любовницу, по-прежнему ищут приключений? Я боялся, что в таком случае жажда плотских наслаждений будет медленно сводить меня с ума и в какой-то момент окончательно поработит. И тогда я стану чудовищем. Но вот беда. Я никогда прежде не был живым и, конечно, не имел ни малейшего представления о том, что может случиться в 40 или 50. Судя по всему, на этой планете я оказался впервые, и сочинять мне приходилось на ходу. После ближайшей утренней смены в ПЖК я снова отправился на Рю де л'Экспозисьон. И в этот раз, наконец, увидел Клеманс. Девушка сидела в окне ателье, на ней было нежно-голубое платье. Ногой она давила на педаль швейной машинки, а руками время от времени поправляла ткань под иглой. Про шитьё я толком ничего не знал, но почему-то сразу понял, что она не чинит старое платье, а шьет новое. Иногда она останавливалась и смотрела через локоть в сторону, будто сверяясь с инструкцией. Что же мне было делать? Наверное, просто войти и сказать: «Я видел вас на фотографии. Как получилось, что вы совсем не состарились за 60 с лишним лет?» А потом добавить: «Ваше имя мне сказала девушка, у которой я снимаю комнату. Однажды вы приходили к ней во сне и представились». Ну и заключить: «Теперь, если вы не против, мне бы хотелось поговорить с вами о моей матери. Она родилась и выросла в Париже, хотя я не знаю, где точно». Нельзя сказать, что я стеснялся. В Марокко вся молодежь в каком-то смысле живет на улице, и даже дети могут запросто заговорить с любым незнакомцем. Просто нас так воспитывают. Вспомнить хотя бы, как я нашел себе работу в Сен-Дени. Я просто расспрашивал всех подряд, пока мне не предложили место. Никогда не понимал, откуда берется стеснительность. Ну что такого страшного может случиться? Ну пошлет тебя куда подальше какой-нибудь мужик, и что с того? Ведь ты его больше никогда не увидишь. Что тут ужасного? Однако с Клеманс я вдруг засомневался. Я подозревал, что истинная причина моих сомнений заключалась в том, что говорить мне с ней особо не хотелось, только наблюдать. Пройдясь по Рю Сен-Доминик, я нашел газетный киоск и купил самую большую газету из всех, что лежали на прилавке. Называлась она «Le Figaro». Затем я вернулся к ателье и занял позицию дома напротив. Прислонившись к подоконнику, я время от времени посматривал на Клеманс поверх раскрытой газеты. Ее колени вздымались и опускались, темные глаза следили за строчкой, но лицо как будто застыло. Ей стоило только поднять глаза, и она наверняка бы меня заметила, но я не волновался, настолько она была поглощена работой. Все в ней казалось невероятно изящным. Тонкие пальцы, острые коленки и даже бедра. Правда, целиком я их не видел, лишь чуть-чуть, когда у Клеманс задирался подол платья. Носик у нее был острый, а губы сосредоточенно поджаты. Она выглядела стройной, но не хрупкой. Казалось, она точно знала, что делает. Я вдруг понял, что влюбился. В ее работе был ритм, и вскоре мне показалось, что я слышу мелодию. Наблюдая, как поднимаются и опускаются ее бедра, скрытые под тканью голубого платья, и как скользят ее руки, я начал потихоньку напевать себе под нос. Слова получались неважные, по сути, первые, что приходили в голову. Но в целом песня звучала грустно, как те, что сохранились в моей памяти из самого раннего детства. Вот бы вспомнить, кто их пел и где я их слышал. Может, мне пела мать, которая сама услышала их где-то в Париже, в каком-нибудь концертном зале или баре, а то и вовсе на улице от незнакомца, который скучал по своему далекому потерянному дому. Около часа я просидел, наблюдая за Клеманс в окно. В какой-то момент из глубины ателье вышла старушка в очках и поставила на столик рядом со швейной машинкой дымящуюся чашку, но девушка не обратила на нее внимания. Она не сводила глаз с ткани. Когда стемнело, она вдруг остановилась, словно света электрической лампы ей было недостаточно, а потом поднялась со стула, вскинула руки над головой и потянулась. Она скрылась в дальней части ателье, и на мгновение я потерял ее из виду. Было ясно, что она заканчивает работу. И правда, вскоре она вновь показалась, одетая в свое обычное пальто до колена и маленькую шляпку, которая держалась у нее на голове как-то сбоку. Я сделал вид, будто с интересом изучаю показатели биржевых котировок или что там еще печатает в своих огромных колонках Le Figaro. Следить, как она выходит на улицу, было бессмысленно. Я уже знал, в какую сторону она направится. Когда Клеманс отошла метров на 30, я пустился следом. Вскоре мы выбрались на открытые просторы площади Жофра. Дойдя до Эколь Милитер, стены которой были помечены пулями, я ускорил шаг, чтобы не потерять ее в одном из крошечных переулков, что вели к ее облупленной порт-кошер. Я дал ей немного времени, чтобы ввести код домофона, зайти в подъезд и закрыть за собой дверь. Намереваясь отправиться к мосту Биракем, минутой позже я прошел мимо подъезда. Взглянув через дорогу, я увидел, что Клеманс стоит в проеме, придерживая левой рукой входную дверь. Поймав ее взгляд, я остановился. Наши глаза встретились точно так же, как это случилось в метро. Девушка вскинула руку и помахала, приглашая меня за собой. Войдя, я словно провалился в другой мир, но чувство это было знакомым. Нечто подобное я уже испытывал дома. Например, прогуливаясь в Медине, а еще когда Лейла открывала мне ворота в свой парк-сад. Не говоря ни слова, Клеманс повела меня в дальний угол мощёного внутреннего дворика, к распахнутой двери, ведущей на старинную каменную лестницу. Лифта в доме не было. Двумя пролетами выше девушка остановилась и стала звенеть ключами у широкой двустворчатой двери. За ней оказался коридор с деревянным паркетом, а дальше — гостиная, куда Клеманс меня и отправила, молча указав пальцем на свободный стул. Некоторое время я сидел и слушал, как где-то на кухне шумит чайник и звонко стучит фарфор. Из гостиной открывался вид на внутренний двор. Рядом с окном стояла швейная машинка. Вся мебель была очень старой. Хорошенько осмотревшись, я понял, что не вижу ни одного электронного устройства, ни телевизора, ни музыкального центра, ни роутера, ничего. Минуту спустя Климан свернулась с подносом, на котором стояли две фарфоровые чашки почти бесцветного чая и сахарница. Поставив поднос, девушка включила две настольные лампы, но света они давали совсем немного. Она уже сняла пальто и маленькую шляпку и осталась в том самом нежно-голубом платье. Ее острые колени были затянуты в капроновые колготки медового цвета. Из маленькой шкатулки на столе она взяла сигарету и, прикурив, выпустила изо рта дым. Она сидела напротив, положив локти на бедра. Наконец она нарушила молчание. Немного склонив голову к плечу, спросила: «Чего ты хочешь?» Я был поражен. Сказала она ровно следующее: «Qu'est-ce que tu veux?» То есть вместо «vous», обращение, которое обычно ожидаешь услышать от незнакомого человека, она использовала фамильярное «tu». По всему получалось, что либо она мне грубила, либо считала меня ребенком. Но, судя по интонации, там было что-то совсем другое. Какая-то искренняя доброта. Она спрашивала не как продавец в магазине, подлетающий со словами «вам помочь?». Нет, эта девушка как будто предлагала нечто большее. «Я дам тебе все, только скажи, чего ты хочешь». Может, ее вопрос носил философский характер и подразумевал не «чего ты хочешь от меня», а «чего ты хочешь от жизни?». Теперь мне трудно поверить, что она сумела все это выразить одним единственным вопросом, но тогда я был готов поклясться, что услышал в ее голосе особую нежность. За всю мою короткую жизнь никто не разговаривал со мной так, как она. Вплоть до этого момента мне постоянно приходилось стараться, надеяться, расстраиваться. И я убедил себя, что огорчение — неотъемлемая часть существования. В поисках счастья я натыкался лишь на сбои в фундаментальной программе бытия, из-за которых оно, счастье, было попросту невозможно. Я взял в руки чашку. Внутри плавали какие-то листики и стебельки, и очень много мяты. Что-то подобное мы пили дома. Напиток оказался горячим и сладким. В комнате тикали часы. Я думал, как мне лучше ответить и что у нее попросить. В конце концов, я понял, что могу сказать лишь одно — правду. «Я хочу смотреть на тебя». Конечно, на самом деле я выразился иначе, ведь и я тоже разговаривал по-французски. Вот что я сказал. «Je veux te regarder». Добравшись до слова «ты», я почувствовал, будто сиганул в пропасть со скалы. Оно надолго повисло в воздухе. Девушка и глазом не моргнула. «Comme tu veux». Затем она подалась вперед и протянула мне шкатулку с сигаретами. Я взял одну, без фильтра, и прикурил от настольной зажигалки. В этом доме все было не так, как у Ханны. Прошло какое-то время. Трудно сказать, сколько именно. Может, час, может, намного меньше. Девушка говорила. Я так ничего у нее и не спросил, но по комнате разносился звук ее низкого голоса. Она рассказывала какие-то байки из своего прошлого, но совсем не так, как это делала Ханна, когда вдруг вспоминала реальный случай из истории. Что-то про ее отца и какой-то город по имени Аннаба, про ее мать и сестру, и про то, как они жили в Париже, про строгую школу на Рю де Вожерар. Слушал я, конечно, вполуха и лишь пристально наблюдал за каждым ее движением, необычным и все же таким знакомым. Ее волосы едва заметно сияли в свете низких настольных ламп. Большие темные глаза напоминали глаза олененка. Не в том смысле, что она походила на животное. Нет, просто во взгляде у нее читались покорность и терпеливость. В какой-то момент мне все-таки удалось сосредоточиться на ее словах. Как раз в квартире, где мы сейчас с тобой сидим. Как же давно это было? В 2 часа ночи в дверь постучал полицейский. Мой друг знал его в лицо, потому что часто видел на авеню Баскет. Он попросил показать документы, а потом велел одеваться. Выйдя из дома, они спустились по улице и повернули на бульвар, где стояла небольшая арена, купол из голубого стекла, под которым часто проходили спортивные мероприятия. Мой друг послушался, потому что ему нечего было бояться. Правда, он долго не мог сообразить, кому понадобилось устраивать спортивные мероприятия посреди ночи. В Париже никогда прежде не случалось ничего подобного. Все зрительские места были заняты. Там были семьи с пожилыми родителями и с маленькими детьми, были молодожены и одиночки, такие, как мой друг. Кто-то лежал на стульях, кто-то прямо на спортплощадке. Но никакого зрелища никто давать не собирался. На протяжении 5 дней под куполом не прошло ни одной велосипедной гонки, ни одного футбольного или боксерского матча, туда не приходили клоуны и жонглёры. Никому так и не объяснили суть происходящего. Полицейские заколотили все двери, людям не давали воды и еды, на велодроме их были 1000. Старые и молодые, бедные и богатые, все очень разные, но кое-что общее у них все таки было. У всех на верхней одежде была нашивка «Желтая звезда». На 5-й день полиция наконец решила их переместить. Пленники уже начали умирать, в основном от жажды. Офицеры сгоняли всех в кучу и рассаживали по бело-зелёным автобусам. В любой другой день точно такие же автобусы могли бы развозить людей на работу, но в тот день все было иначе. Их отвезли в лагерь на севере города, в место под названием Дранси. Пекари, портные, финансисты, старики, бездомные, юристы, дорожные рабочие, юные невесты, офисные клерки, дети. Кого там только не было. А потом их посадили на поезда и отвезли в Польшу. Там их было проще убить.